В мире нет жертв и нет преступников. Это красивый и потрясающий пример того, как, переживая свою смерть легко, человек дает возможность и другим относиться легко к его смерти. Надеюсь, когда придет время умирать, я сумею сделать это столь же изящно, как Пип. И наша нынешняя беседа очень поможет тебе в этом. Когда знаешь, что сам выбрал время и место смерти, это очень помогает. Каждый умирает, как хочет сам, и Пип сама выбрала момент смерти. И Терри Шиава умерла тогда, когда хотела этого. В случае Пип у тебя нет сомнений, поскольку она сама сказала, когда хотела бы умереть. Сказала, что хочет войти в Новый год. Да, но хотела ли она заболеть раком на этом этапе жизни? Действительно ли она хотела уйти так рано? Ее мужу, детям и родным было бы сложно понять такое решение. Я уверен, они бы вопрошали с глубочайшей скорбью, почему Пип решила покинуть нас так рано? У меня есть ответ, и, вероятно, он тебя шокирует. Какой ответ? Позже. Мы поговорим об этом позже. Вначале необходимо провести немалую подготовительную работу. Тогда мой ответ шокирует тебя не так сильно. Ладно. Каким бы ни был ответ, я уверен, что у родных Терри Шиала возник бы точно такой же вопрос. Я уверен, что и они категорически отвергли бы мысль, что человек заранее выбирает время и способ своей смерти. Большинство людей скажут: «Нет, нет, это не обо мне. Пип и Терри это тоже не относится». Да, я понимаю, ты и прежде говорил, что душа покидает тело лишь после того, как ее работа завершена, и поэтому смерть – повод для радости. И все же, это событие нередко очень огорчает тех, кто остается в физическом мире. И если сказать близким, что их любимый человек сам решил уйти, они могут подумать, что он не захотел больше быть с ними. И я полагаю, их это может очень ранить. Я знаю женщину, чей муж умер, когда она была совсем молодой. И эта женщина несла в себе горечь утраты много лет. Но больше всего горевала ее маленькая дочь. Она так и не оправилась от тоски по отцу. Ей до сих пор больно от того, что папа ее покинул. Девочка не понимает, как он мог так поступить. Если бы я сейчас сказал ей, что ни одна душа не покидает тело против своего желания, и каждая душа решает, когда и как ей умереть, девочку бы это ранило еще больше. Не ранило бы, если бы она поняла, что желание ее отца не было осознанным. Это не тот шокирующий ответ, который я предложу тебе позже. Однако на данный момент тебе важно помнить и такую возможность. Я не понимаю, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что желание ее отца не было осознанно? По-моему, ты говорил, что каждый сам становится причиной своей смерти, и никто не умирает против своей воли. Возможно, тебе будет проще, если ты поймешь, что люди творят, а также осознают свои желания на трех уровнях бытия – подсознательном, сознательном и сверхсознательном. Вспомни, я говорил, когда умираешь, невозможно не быть завершенным, но можно не знать этого на сознательном уровне. На сверхсознательном уровне душа знает, что завершена, насколько это касается нынешнего воплощения. Но человек не всегда осознает это на уровне сознания и подсознания. Эти три уровня опыта упоминались в нашем предыдущем диалоге, послужившем основой для книги «Дружба с Богом». И мне все это показалось очень интересным. А сейчас будет еще интереснее. Эту концепцию очень важно понять, ибо на ней основаны ответы на твои вопросы. Тогда давай поговорим об этом еще раз. Итак, каковы три уровня опыта? Подсознательный уровень – это сфера опыта, о которой ты не знаешь. Этот уровень не участвует в сознательном творении твоей реальности. Что-то ты делаешь подсознательно, то есть почти не осознаешь, что вообще это делаешь, а тем более, почему ты это делаешь. Это неплохой уровень опыта, поэтому не осуждай его. Это замечательный дар, поскольку позволяет тебе делать некоторые вещи автоматически. Например, Что ты имеешь в виду, когда говоришь «делать автоматически»? Такие функции, как рост волос, моргание, сердцебиение – примеры автоматических действий. Тебе не приходится думать: «Так, сейчас мне необходимо моргнуть, а сейчас немного подрастить ногти». Твое тело исправно функционирует, и все это происходит без сознательного вмешательства с твоей стороны. Подсознание также мгновенно предоставляет тебе решение некоторых проблем. Оно анализирует входящие данные, а затем отправляется в свой банк памяти и мгновенно выдает оптимальные реакции на бесчисленные ситуации. Опять-таки автоматически. Когда прикоснешься к горячей сковороде, тебе не приходится задумываться о том, что следовало бы убрать руку. Рука отдергивается за долю секунды. Это автоматическая реакция, основанная на прошлом опыте. Подсознание может спасти тебе жизнь. Однако, если ты не осознаешь, какие именно аспекты своей жизни ты выбираешь автоматически, то можешь подумать, будто это проявление самой жизни, а не результат твоего выбора. Ты можешь даже счесть себя жертвой. Поэтому очень важно все-таки осознавать, что ты предпочитаешь не осознавать. Сознательный уровень – это сфера опыта, где человек познает и творит свою реальность, в той или иной степени осознавая, что он делает. Это физический мир. Насколько много он осознает, зависит от его уровня сознания. Когда человек привержен духовному пути, он идет по жизни, постоянно стремясь повысить свой уровень сознания или расширить опыт своей физической реальности так, чтобы этот опыт включал в себя то, что ты знаешь о себе на ином уровне. Сверхсознательный уровень – это сфера опыта, где ты познаешь свою реальность и творишь ее с полным осознанием того, что делаешь. Это уровень души. Большинство людей не осознают свои сверхсознательные намерения, пока не осознают. Сверхсознание – это часть твоего существа, осуществляющая наивысшую задачу души, а именно – довести до завершения то, ради чего ты пришел в это тело, пережить на опыте и чувствовать. Сверхсознание непрестанно ведет тебя к следующему, наиболее желательному опыту роста, направляет тебя к тем самым людям, местам и событиям, которые обеспечат этот опыт, чтобы ты мог обрести знания и опыт, которые вместе ведут к чувствованию, что порождает осознание твоего истинного существа. Когда мы с тобой говорили об этом в прошлый раз, я спросил, есть ли возможность прорабатывать одни и те же намерения на подсознательном, сознательном и сверхсознательном уровнях одновременно? Такая возможность есть. Уровень сознания, включающий все эти уровни сознания одновременно, называется надсознанием. Иногда его также называют сознанием Христа или возвышенным сознанием. Вы все способны достичь этого уровня. Кто-то поднимается к нему в процессе медитации, кто-то в искренней молитве, кто-то в ритуальном танце или священном ритуале, а кто-то в ходе переживания, которое вы называете смертью. Есть много способов достичь этого уровня. Пребывая в этой сфере, человек в полной мере реализует свой творческий потенциал. Все три уровня сливаются воедино. Вам сказано собрать все воедино. На самом деле получается нечто большее, поскольку здесь, как и во всех вещах, целое оказывается больше, чем сумма частей. Надсознание не просто сумма подсознания, сознания и сверхсознания. Надсознание, когда ты объединяешь все эти уровни сознания и выходишь за их пределы. Ты переходишь к чистому бытию. Это бытие и есть высший уровень творения внутри тебя. Ты можешь ощутить его как до смерти, так и после нее. Полагаю, именно так творит живой мастер. Да. Тогда можно ли мастера чем-то удивить? Человек, постоянно пребывающий на высшем уровне сознания, всегда сознательно задумывает все исходы и результаты, и они никогда не бывают для него неожиданны. То, насколько тот или иной опыт оказывается для человека неожиданным, прямо показывает, на каком уровне сознания данный опыт ощущается. Помни, что я сказала. Восприятие создает опыт. Ученик, идущий по пути мастерства, всегда принимает свой опыт, даже если этот опыт не кажется благоприятным, ибо постигающий мастерство знает, что сам задумал его на том или ином уровне. Именно это знание позволяет человеку сохранять полное спокойствие и собранность в обстоятельствах, которые показались бы другому нестерпимыми. Ученик, идущий по пути мастерства, не всегда видит, на каком уровне сознания задуман тот или иной опыт. Однако у этого человека нет сомнений, что на том или ином уровне он сам ответственен за данный опыт. Именно это знание и делает его идущим по пути мастерства. Выше, когда мы говорили о том, что Пип сама стала причиной своей смерти, ты спросил, хотела ли она умереть. И я ответил, не на сознательном уровне. Теперь ты понимаешь, что я имел в виду. Все решения, влияющие на человеческую душу, осуществляются этой душой на одном или более из трех уровней сознания. Или же на четвертом, на надсознательном уровне. Пип сама выбрала период жизни, когда покинуть свое физическое тело, как это делают все души. В ее случае это решение принималось не на сознательном уровне. Затем, после этого основного решения, принятого на уровне надсознания, Пип выбрала точный момент своей смерти, на этот раз сознательно. Первые секунды после наступления 1 января в самом начале 2005 года. Ты знаешь, что это решение было принято сознательно, поскольку она сказала о нем заранее. Она полностью осознавала свое решение и реализовала его. Возможно, нечто подобное верно в отношении Терри Шиава. Может быть, более ранние события своей жизни она выбирала несознательно, но с тех пор, как утратила сознание, что-то могло измениться. А может быть, Терри вовсе не утрачивала сознание. Возможно, у нее просто произошел сдвиг сознания. Что, если она оказалась на другом уровне сознания? Вначале на сверхсознательном, где полностью осознавала все, что она создавала и зачем. А потом на надсознательном, где, завершив все, ради чего она пришла сюда, Терри достигла абсолютного сознания всего, изначального единства с Божественным. Я верю, что Терри Шиава использовала свою жизнь, чтобы пригласить людей мира к новому уровню исследования вопросов жизни и смерти, души и Бога. Верю, что она просто хотела, чтобы мы всерьез задумались о том, какие действия наиболее полезны для человека в таких случаях, как у нее. Я верю, что Терри на духовном уровне никогда не была жертвой обстоятельств. Я верю, в последние годы она прекрасно знала, что происходит, и добровольно оказалась в эпицентре этих событий, чтобы привлечь к себе внимание людей мира во имя всеобщего блага. И верю, что ее поступок равнозначен поступку Иисуса. Я прав по поводу Терри? Если бы я раскрыл глубокие сверхсознательные или надсознательные мотивы данной конкретной души, это было бы непростительным вмешательством с моей стороны. Однако кое-что сказать можно, и я говорил это много-много раз в отношении всех без исключения людей. В мире нет жертв и нет преступников. Уже только в нынешней беседе ты повторяешь эти слова в четвертый раз. Но я уже говорил и скажу снова, идея о том, что никто не является жертвой, эмоционально слишком сложна для людей. Ты говорил, что так получается из-за слишком узкого понимания действительности, свойственного большинству людей. Но как на практике расширить понимание тем из нас, кто стремится повысить свой уровень сознания и уровень сознания человечества в целом? Говори с людьми об инструментах творения – мысли, слове и деле. Это механизмы, при помощи которых ты творишь свою микрореальность. Эти инструменты совершенны, они невероятно эффективны. Твои мысли, слова и действия создают опыт, который ты называешь собой, а также условия и обстоятельства твоей жизни. Как я уже говорил, если ты считаешь себя жертвой, говоришь как жертва, действуешь как жертва, ты будешь проживать опыт жертвы, хотя ты ею и не являешься. То же самое касается ярлыков, которые ты вешаешь на опыт других людей. Если ты думаешь, что другой человек – жертва, говоришь, что он жертва, и действуешь, как если бы он был жертвой, ты будешь воспринимать этого человека как жертву, несмотря на то, что он ею не является. Ты воспринимаешь Терри Шава как жертву? Вполне возможно. Была ли Терри жертвой? Нет. Невозможно быть жертвой обстоятельств, которые ты создаешь сам. Все помнят об этом. Следовательно, чтобы считать себя жертвой обстоятельств, ты должен поклясться, что не создавал их. А это будет ложью. Ты создаешь все обстоятельства в своей жизни. Если ты создаешь их на сознательном уровне, то осознаешь их. Если же осознаешь их на подсознательном или сверхсознательном уровне, то можешь и не осознавать. Но тем не менее создаешь их ты сам. Все мастера это знают. Поэтому ни один мастер не укажет пальцем на другого человека и не скажет: «Ты это сделал со мной». Однако ты можешь пережить на опыте то, что выберешь сам. Ты можешь пережить на опыте то, ради чего пришел. То, что еще до своего рождения, пребывая в духовном царстве, решил узнать о себе в этой жизни. Или же ты можешь пережить на опыте нечто другое, меньшее. В этом, как и во всех иных делах, человек обладает свободой воли. Тут у меня возникает еще один вопрос. Есть ли сознание до рождения? Судя по твоим словам, ответ положительный. Так осознаем ли мы себя до рождения? О да, задолго. Ты, который является тобой, осознавала себя всегда. Мы поговорим об этом подробнее позже, когда станем глубже исследовать предмет рождения. А пока просто знай, что ты был всегда, есть сейчас и всегда будешь. При рождении ты просто дезинтегрируешься. Что делаю? Дезинтегрируешься, перестаешь быть целостным, перестаешь быть единым. Делишься на три части – тело, разум и дух. Или можно сказать на подсознание, сознание и сверхсознание. Ага, значит, эти понятия соотносятся. В широком смысле – да. Не очень тесно, но соотносятся. Это не точное и не абсолютное совпадение понятий, но в общих чертах соответствие существует. В этой Святой Троице, трехчастном Боге, сознательная деятельность осуществляется именно в уме. Поэтому думай только о том, что ты решил пережить на опыте. Говори только о том, что ты решил реализовать. И пусть твой разум сознательно велит телу делать лишь то, что ты хотел бы проявить как свою наивысшую реальность. Так осуществляется творение на сознательном уровне. Подумай об этом. Не так ли это делает каждый мастер? Делал ли кто-то из мастеров нечто большее? Нет. Одно слово. Нет. Каждый из вас служит причиной всего, что случается в его жизни, включая смерть.